и выпустила какую-то склизкую тварь, вроде омара. Та стала задыхаться и дергаться. Лара избавила существо от страданий ударом ноги. «Мисс Крофт, я вас прошу», — раздался строгий голос из глубины бункера, — «поаккуратнее с образцами. Их не так-то легко получить живыми, знаете ли». «И не надо», — огрызнулась Лара. «Выращивание ктулху в пробирках никогда не доводит до добра, знаете ли». Она уже примерно представляла, с кем имеет дело. Правда, легче от этого не становилось. «Да», — раздраженно продолжал голос. «Я знаю ваше патологическое страсти к уничтожению. Но аккуратность вам не повредит. Вы же женщина, в конце концов». Скребя по ковру ногой, чтобы отскрести остатки омара, Крофт осмотрелась. Врага надо знать в лицо. А это и было лицо. Огромная исследовательская лаборатория, больше похожая на камеру пыток. Столы украшали реторты и колбы, полные мутной жижи. В стеклянных боксах над горелками что-то дергалось. Десятки экранов показывали сотни цифр. Техника была самая разнообразная, от средневековых крючев до первых компьютеров, и все, что они изучали, щелкало и гудели. Над столами висел перманентный смог с резким запахом. В целом над бункером можно было поместить табличку: «Выставка Франкенштейн. Начало. Вход свободный». Инстинкт повел Лару вдоль проходов. Впрочем, все провода, невзирая на путаницу, вели в центр, где, как паук посреди паутины, сидела на кресле одинокая фигура. Вокруг висели трупы. Мойра Чейнт была высокой дамой. Выпрямленные химией волосы, затянутые в кичку и украшены брошкой в виде золотого листочка. Юбка отглажена, блузка заправлена. Чулки без единой морщинки. Аккуратный макияж на чернокожее лице. Линзы, ботокс, ногти, серьги, бейджик, шпильки. Маньяк, одним словом. «А женщина – это венец творения», – подчеркнула Мойра, глядя в какие-то распечатки. «Вы возглавляете группу исследователей Золотого Листа?» – спросила Лара первое, что пришло ей в голову. Вот именно», – самодовольно кивнула ученый, отхлебывая кофе из чашечки. Краем глаза Лара увидела, что там плавает что-то постороннее, но не стала заострять на этом внимание. «Магистр ордена предположил, что вы можете почтить это своим визитом, что вас задержала, моя дорогая. Мойра, снаружи цитадели полным-полно монстров, но я так полагаю, что вы в курсе», — спросил Лара елейным голосом. «Этот хаос ведь по вашей воле разразился». «А-а-а», — небрежно отмахнулась та, — «это списанный материал, жертвы войны, так сказать. Ну что поделаешь? Ни одно событие мирового масштаба не обходится без потерь». «Красивая рука женщины», звякнув браслетами, указала на устройство рядом с ней. Это был модуль, оборудованный системой подачи кислорода, датчиками и кнопками, довершенный куполом из полупрозрачного стекла. Внутри, переливаясь, светился золотой шар. Лучи переломлялись под разными углами в стеклянных трубках, выходящих наружу. Лара отпрянула. «Не беспокойтесь, милочка», – мягко улыбнулась Мойра. «Это устройство для диагноза терапевтического контроля. А щит блокирует явное излучение. Сейчас он для вас не опасен». «Не опасен? Как эта дрянь может быть не опасна?» – сорвалась расхитительница. «Мисс Крофт, вы меня поражаете». Мойра встала с кресла, качая головой. «Разве так обращаются с божеством? Мне сообщили, вы специалист в области древней культуры. Хотя, оценивая вашу реакцию, я вижу профнепригодность. Вряд ли из вас получится даже толковый консультант». «Вот сейчас вы мою реакцию оцените», – зашипела Лара, наставляя на Мойру дуло. «Оружие», – вздохнул ученый, глядя на пистолет. «Грубые, грязные игрушки мужчин. Вот во что они превращают женщин в современном мире. А во что женщин превращаете вы? Лично мне больше нравится моя Беретта 92. «Скоро она вам не понадобится». Мойра опустила оружие Лары двумя пальчиками. Невзирая на полное непоправимое безумие, эта дама обладала шармом и обаянием от природы. Лара ощутила аромат ее духов и потупилась, глядя с некоторым сожалением на свой грязный ботинок. «Вы так и не поняли, с чем имеете дело. Это дитя второе из близнецов. Многие годы они и мама были скрыты от человечества. Они находились в состоянии криптобиоза, хотя вам это мало что говорит. А теперь они разбужены. Наш орден разбудил их, чтобы создать новую жизнь. Посмотрите, это Бог. Как он прекрасен. Лара стала напряженно вглядываться в шар, накрытый куполом. Она то и дело нервно оборачивалась, боясь, что Мойра вот-вот огреет ее табуретом или измыслит какую-нибудь подлость. Но ученый стоял подле, цыдя нежной материнской улыбкой. Шар был не просто шаром, он был коконом. А внутри жило и дышало какое-то существо, эмбрион. В сферу то и дело втыкался шприц, высасывая околоплодную жидкость и передавая ее по трубкам в стерильные реторды. «Неужели вы изучаете это?» «Что удивительного в том, чтобы изучать Бога?» – презрительно фыркнула Чейнт. «Многие люди занимались подобным на протяжении веков. Вам ли не знать?» «А нашему открытию цены нет. Вы видели, как под воздействием мысли волны меняют органическую структуру? Сами по себе они нейтральны, но под воздействием силы воли становятся пластичными». Увеличивают свою мощь в 1000 раз. В 1725, с погрешностью около 3, если быть точнее. И это только волны. Всю жизнь я потратил на раскрытие человеческого потенциала, на создание истинной красоты. Но любые наработки в области пластической хирургии и фармацевтики меркнут по сравнению с этой находкой. А вы смеете критиковать мою работу и это совершенное существо, дающее людям чистое творчество? «То есть, по-вашему, это плоды чистого творчества?» – задумалась Лара. «Тараканы с пальцами, растения-мутанты, уроды, цветы-людоеды и тоши, чью жизнь вы поломали. Знаете что, почему вам не отдать эту личинку Пикассо? У него и то лучше получится». Мойра повернулась к Ларе с видом оскорбленного достоинства. От нее шла волна такого презрения, что никаких золотых волн не требовалось. Кровь буквально костенела на месте. «Как вы смеете повышать на меня голос? Как позволяете себе жалкая выскода умная козявка говорить со мной таким тоном? Со мною?» Сзади, поддерживая разговор, пикнула какая-то машина. Звук напомнил Ларе звяканье электрической духовки, когда Грейс готовила булочки. Мойра подошла к системе поддержания жизни, где в подобие печи вращалась бобина с укрепленными ретортами. Значок радиации на экране погас. Чейнт погрузила руку в резиновую перчатку и достала из печи ампулу. От нее шел золотой свет, покрывший лицо ученой бликами, как какой-то заразой. «Я целитель человеческого рода», — совершенно серьезно заявила Мойра, избранная орденом, чтобы служить на благо народа. «И я уже так близко к цели. Как ты не понимаешь?» «Что еще за цель может быть у спятившей фанатички?» – осведомилась Лара. «А, дай-ка угадаю. Вырастить новый сорт аквариумных рыбок». «Ты говоришь прямо как Астер», – ответила та сочувствующей улыбкой. «Он такой же, пустоголовый солдафон. Видишь? Это выжимка из костного мозга. Божественная эссенция, амброзия. Называю как хочешь. Новый шаг к эволюции. Прямая дорога к божественному. Идеальный человек. Первый этап моего эксперимента, скажем так, потерпел фиаско. Нельзя работать с подпорченными подопытными. И я решил проверить экстракт на себе». «Ага, давай», — подбодрила Лара. «Хочу посмотреть, как ты отправишься к божественному». «А я передумала». Темно-красные губы Мойры искривились, сверкая зубами. «У меня теперь есть ты. Превосходный объект для опыта. Интеллектом ты, конечно, не блещешь». Лару этот выпад не удивил. Как ни странно, никого никогда не интересовало, что творится у нее в голове. Но зато какая внешность. «А представь, что будет, если тебя улучшить. Из ваших уст, сударыня, это звучит довольно странно. В любом случае, я против всяческих искусственных апгрейдов». Лара снова подняла пистолет, затем второй. Воистину рутина. Слышала она эти разговоры и про потенциал, и про идеальных человеков, и про мутацию цивилизации. Почему всегда все сводится к этому? Теперь придется и Мойре крылышки подрезать. Один шаг, и я стреляю. «Чего ты боишься, глупая девочка?» — продолжала Мойра, делая шаг. Лара не выстрелила. «Ты так и останешься в неведении. Ведь вполне возможно, что в тебя уже вводили эту жидкость». Рука с пистолетом дрогнула. «Чуть-чуть». «Я же тебя насквозь вижу, Лара. Ты типичный книжный червь. Это твоя натура. И все же, сила пятерых мужчин, фигура супермодели, меткость снайпера, способности олимпийского чемпиона. Как-то не вяжется с работой археолога. Разве нет? Разве такое сочетание возможно без допинга? Как ты уверена, что это от рождения?» «Еще слово, и я стреляю», — уточнил Лара. «Ну что же, можешь меня убить», — пожала плечами Мойра. «Только от правды тебе не уйти, Лара». Некоторое время обе стояли неподвижно, сверкая очками. Затем Чейнт осторожно опустила дужку оправы на кончик носа, окончательно дополнив образ злой математички. Выделялись только глаза, совсем светлые, цветом напоминающие небо в облачный день, как раз перед тем, как пойдет дождь. «Больно не будет», — заворковала она, — «как комарик укусит». И Мойра медленно, шаг за шагом, стала приближаться. Лара собралась снять пистолет с предохранителя, но ей мешали глаза. Серое небо, тучи собираются над античным побережьем, и ветер несет с собой благоухание морской соли. «Стоять!» — в третий раз повторила Лара. А потом язык онемел. Чейн приближалась, прямая, с развивающимся докторском халате. Шприц эссенции богов сверкал в свете ламп. Ее окружало облако ледяного спокойствия, только голова кивала, как у кобры. Морской ветер, дождь, падает в волны. Волны. Лара чувствовала, как паралич охватывает ее, идет откуда-то из сердца и распространяется, как яд. Она не могла нажать на курок. В прошлый раз ей чуть было не отгрызли ногу. В этот раз все будет намного хуже. Спасение пришло прежде, чем кто-либо из присутствующих дам сообразил, что происходит. Позади Мойры выросла черная тень. И тут же сверху на нее обрушилась Асикага. «Дай», — заверещала она, цепляясь за шприц, — «ты сказала, что мне можно». Очки свалились у ученой с носа и разбились. Лара вышла из гипноза. Впрочем, ее помощи не требовалось. Началось то, что в народе называется «кошачья драка». Доктор и его потерпевший фиаско подопытные катались по полу, вцепившись друг друга в космы. Мойра угрожающе рычала. Тоша заходилась в крике абсолютного сумасшествия. Чейнт ни на секунду не выпускала из рук бесценную ампулу и даже ухитрилась встать, боднув Асикагу головой. Но та, изогнувшись, прыгнула на ученую, сев на нее верхом. Обе повалили пробирки со стола, запутались в проводах. Лаборатория наполнилась вонючим дымом, звоном и треском. Что-то где-то замкнуло, воспламенилось, рвануло баллон с кислородом. Лару отбросило назад. Экраны стали выдавать критические ошибки, многие обиделись и погасли. Система поддержания жизни замигала огоньками и перешла на красный режим. Золотистый кокон изрыгнул несколько мощных вспышек и начал равномерно колотиться о купол. Очень скоро на стеклянной поверхности показалась первая подлая трещинка. Она стала расти, вытягиваться и тащить за собой вторую трещинку. Несколько золотых искр вылетели наружу, оплавив пульт управления. Прикрываясь руками, Лара искала выход. Оставалось всего несколько минут, прежде чем разъяренный бог вырвется на свободу. И тогда всюду воцарится смерть, но не красная, как писал По, а золотая, цвета людской жадности. Однако ей было сложно сориентироваться в царящем вокруг погроме. Тем временем Чейн схватила первое, что попало под руку, небольшой микроскоп, и ударила Тоши по лицу. Асикага мимолетно и легко откусила Мойре три пальца. Мышцы на спине у японки напряглись и почернели, выворачиваясь и вытягиваясь. Руки стали неестественно длинными. Одна сложилась в новообразованных суставах, обхватила ученого за шею. Другая тянула шприц на себя. Лара, кашляя и задыхаясь в химических парах, искала хоть какое-нибудь укрытие и едва отскочила, когда сверху на нее обрушилась железная перегородка. Золотистый луч перепилил ее не хуже лазерной резки. Мойра проявляла упорство, которому можно было только позавидовать. Готовая умереть за идею, она с размаху воткнула шприц себе в грудь. Амброзия вошла ей в кровь. То, что произошло дальше, выходило за рамки опыта Лары Крофт, и оно оставалось с ней навсегда. Метаморфозы, в которых скрывались тайны самой жизни, поражали и ужасали одновременно. Расхитительница гробниц воочию увидела то, что многие культуры называли внешней тьмой, хаосом, разверзшейся бездной. Это были видения, полные торжествующего волшебства природы и человеческого помешательства. Волосы у Мойры выпали, а заколка в виде листочка покатились по полу. Глаза ее уже не напоминали серое небо, налившееся огнем. Они стали выпучиваться от кровяного давления, а затем увеличились, как у глубоководных рыб. Кожа покрылась чешуей, которая сразу же начала кристаллизироваться, образуя шипы. Золотые волдыри покрыли ее всю. Халат и блузка от Гуччи треснули, выпуская дутловатое тело. Чудище, некое бывшее Тоши Асикагой, издало первобытный вопль и вцепилось в Мойру, пожирая ее заживо сотнями ротиков. Обе сплелись воедино и тут же стали таять, сливаясь в первородный бульон. Личико Тоши, плача, исчезло в нем навсегда. Вонючая лужа стала заливать столы, впитывая их в себя. Золотые лучи, прорываясь сквозь купол, работали над вторым этажом лаборатории. Лара спешно выкарабкалась на этажерку. Дальше прыгать было некуда. Мозг леди Крофт, вечно заинтересованный, баловался мыслью. А каково это упасть вниз? Будет ли больно раствориться в этой жиже? Может быть, придется гореть как в лаве, или она разъест все тело, подобно кислоте? Я подумаю об этом позже, приказала себе Лара, глядя вверх. Там, за застекленной кабинкой, мерцал небольшой предмет. Третий ключ портала. Над ключом висела железная петелька. Лара выпалила из обоих стволов по стеклу, выхватила свой магнитный крюк и спустя секунду уже повисла в воздухе на натянутом тросе. Она едва не задела зловонную кашу носком ботинок, подтянула колени к животу и заскользила вверх, помогая себе руками. Мутация внизу продолжалась. Жижа бурлила, являя миру полупереваренные фрагменты тел. Наконец она вспучилась и загустела. Лара уже была у пульта. Ухватив ключ, она пыталась вставить его в древнюю скважину в стене. Крофт ободрала пальцы до крови, но ключ застрял намертво. Вокруг скважины пестрели фрески, но расшифровывать их уже не было времени. Обливаясь потом, Лара дергала ключ. Что бы ни созидалось внизу, оно обрело связки и исторгло вопль новорожденного. Наверное, демоны так вопят в преисподней. Лаборатория светилась. Наконец Лара поняла, что части артефакта пригнаны неплотно, и сдвинула несколько зазубрин влево. Ключ втянулся в скважину и завертелся. Рядом, там, где на фреске изображались врата, появился изъян. Реальность исказилась, медленно сквозь кладку начал проникать в следующий мир. Он едва просматривался, слышно было лишь гудение ветра. Лара вжалась в стену. Так или иначе, вскоре все закончится. Купол сферы наконец раскололся, и золотые волны осветили то, что осталось от гениального эксперимента Мойры Чейнт. Это было существо с четырьмя руками, увенчатое уродливыми листьями, где пульсировала кровь. Нижние конечности беспрестанно извивались. Сзади торчали полупрозрачные крылья. Корни, плесень и кристаллы укрывали голову монстра, а чешуйчатое брюхо блестело кусками стекла от пробирок. Только голова пыталась принять форму, точно что-то человеческое еще отстаивало свое место в этом организме. Лицо составилось из двух половин, Мойры и Тоши. Обе смотрели в разные стороны. И этот Янус наконец пришел к согласию. Он нежно улыбнулся. Сфера обрушила на монстра сгусток золотого света, и существо замерло навеки, как очередная статуя древности, как божество плодородия и милости. В Британском музее его поставили бы возле памятника Олимпийского Кратоса. Лару снова окутал мрак. Часть третья. в царстве призраков. В небе, как дикий ифрит, бесновался Самум. Песчинки нападали на Лару, засасывая ее круговерть танца. Жар охватывал душным покрывалом, протирая очки, залепленные песком. Лара шла вперед. Вокруг была лишь градация кроваво-красных и медных пятен, над которыми плясала больная звезда, слишком большая и красная, чтобы быть солнцем. Лара с трудом переставляла ноги в песке, и в голове у нее царил хаос. Леди злилась. Она уже не знала, чего хочет. Опостылевшая реальность с аутичным распорядком дня, бесконечные тренировки в саду и редкие визиты к друзьям теперь казались привлекательнее, чем поиск артефактов. Казалось, демон однообразия проник в ее работу. Все те же старые добрые ловушки, оживающие статуи и доставучие людишки, которым только вынь да подай мировое господство. Всеми правдами и неправдами Лара пыталась задавить мысль о том, что нынешний поход ее пугал. Вырванная из привычной обстановки, лишенная устных, ставшей вторым домом гробниц, она чувствовала себя крохотной и бесполезной. Опыт археолога летел ко всем чертям, и она поминутно спрашивала себя: «Где я? Где я была все это время? Кристофор Колумб, что это за место? Это земля или что?» За стеной песка на горизонте проявилась тень, становившаяся все более темнее. Будто на Лару неслось персидское чудище Каракадан, свирепо-воя, с окровавленным рогом. Силуэт изменился. Теперь казалось, что это пещера в виде огромной морды с открытой пастью. Конечно, морда была львиной. Мысль, не занятая делом, пошла по знакомой колее. Это лев уже здесь, он нашел Лару. Теперь он не будет хватать леди за ногу, заглотит ее целиком. Возможно, это и есть судьба, и пора ее принять. Но без боя она не сдастся. Кашляя и давясь, Лара сделала еще несколько шагов, потянулась к кобуре, и внезапно песок рассеялся. Она попала в глаз бури, зону покоя посреди циклона, с тем лишь исключением, что песчаные бури обычно не имеют глаза. Что делать? Пора пересматривать свой взгляд на вещи. В центре оазиса не было ни львов, ни чудищ. Тенью показался монолит, высеченный из песчаника. Он подпирал небо, круглый, как яйцо, которое миллион лет назад снесла какая-нибудь птица рух. Форма овала совпадала с мистическим взглядом на Вселенную, будто внутри был сокрыт другой уровень космоса. Кривые облака извивались у самой верхушки этой громады. А вокруг, насколько хватало глаз, из песка выглядывали развалины, верхушки обелисков, бесформенные обломки статуй, акведуки. На исследование города могло уйти несколько жизней, и Лара, скрипя сердцем, миновала это искушение. Она уже догадывалась, куда попала. Перед ней темнел мавзолей, убежище последнего божества, матери золотых волн. Если из этого мракобесия и был какой-нибудь выход в нормальный мир, он лежал через нее. Самих золотых лучей Лара не видела, но она их чувствовала. Сперва заныли зубы, не только свои, но даже те искусственные, что пришлось вставить в прошлом году после инцидента в Дублинском театре. В глазах прояснилось. Песчинки с легким звоном отскочили от ее кожи и высыпались из волос на землю. Тело наполнилось неведомой энергией. Но леди не давала себя обмануть. То, к чему она шла, то, что двигалось на нее, было воплощением смерти. Черный кокон лишь в одном месте нарушил свою форму. Именно там находился вход. Зала, закрытым похожая на гриб куполом. Стены фасада были украшены нишами, в каждой из которых горделиво стоял каменный скелет. Пока ослепленные светилом глаза привыкали к полумраку, Лара прислушивалась. Внутри зала было слышно, как песчинки трутся о камень, тщетно пытаясь войти. Из глубины монолита подвывал сквозняк. Жаль, у Лары не было рекодера. 10 минут записи здешних звуков создали бы чудный амбиентный сингл. Идея была неплоха. Впоследствии можно было бы сколотить из нее целый альбом на тему песни и танцы песчинок мира. Лара отчаянно пучила глаза, пока не сообразила снять очки. Зал, покачиваясь как мираж, предстал перед ней во всей красе. Органические узоры на стенах не уступали изяществу церкви Саграда Фамилия в Барселоне. В углублениях виднелись сосуды, украшенные вязью. Издалека они были похожи на древнеегипетские канопы, куда при мумификации помещали внутренние органы. Однако крышки сосудов не изображали лики богов, а являли бессмысленную смесь оплавленного металла. Малофункционально, что и говорить. У стен имелись и выступы, нечто вроде ритуальных столов с ларцами и амфорами. Вскрыв одну, Лара обнаружила высохшие растения, видимо служившие благовониями, сморщенные шкурки каких-то животных и остатки красной глины. Вывод напрашивался сам собою. Зала была вестибюлем, другими словами, моргом, где древние люди готовили усопших к путешествию в загробный мир. В центре зала, над небольшим пьедесталом, возвышалась чья-то статуя в свободных одеждах, со свисающим на грудь амулетом в виде солнца. Рядышком полукругом теснились фигурки поменьше. У всех отсутствовали головы, их обломки валялись на полу. Жрецы и верховный жрец, догадалась Лара. Конечно, головы отваливались не ввиду того, что песчаник оказался бракованным. Само действие несло какой-то смысл. Лара припомнила древнюю историю о том, как империя сасанидов ворвалась на территорию современного Масула и успешно завоевала его, в результате чего 100 тысяч человек и тысячи статуй лишились всего ниже шеи. Насколько она знала, археологи до сих пор ковыряются там, ища отрубленные и отломанные головы. Интересно, что за предательский акт произошел здесь, в священном месте? Бунт или война? Неужели кто-то оказался настолько безмозглым, что пошел против собственных богов? Прикрутив к ремню рюкзака маленький светодиодный фонарик, Лара отправилась вниз, в жилище мертвых. Несуразица началась сразу же, как только Лара Крофт миновала 604 ступеньки. Именно 604 она считала. Археолог стояла на плите из желтоватого камня, растирая ногу, и не очень понимала, на что конкретно смотрит. Хуже того, чем больше она смотрела, тем сильнее запутывалась. Она находилась в центре вогнутого зала, где не было ни входов, ни выхода, лишь пространство, полное живописных обломков. Создавалось впечатление, что некие высшие сущности играли здесь в конструктор, пытаясь собрать что-то абстрактное, а потом бросили это занятие на полдороги. Лара всегда любила додумывать, как мог бы выглядеть в древности египетский сфинкс или, скажем, римский Колизей, и ей всегда это удавалось. Теперь уже не выходило ничего. Как ни старалась леди напрячь воображение, она не смогла понять, для чего эта зала была нужна. Плоскости без какой-либо системы лежали под разными углами, и к ним крепились статуи зверей с золотыми шарами в зубах и когтях, куски камней и даже целые валуны. В центре имелась пропасть, где завивался вихрем песок, напоминая маленький пустынный смерч. Но, несмотря на явное сумасшествие или косорукость местных каменотесов, начинать откуда-то было надо. Лара приметила маленькую лесенку, криво огибающую насыпь, и стала по ней спускаться. Однако через несколько секунд у дам возникло неприятное ощущение в желудке. Казалось, что она поднимается. «Стоп», — сказала Крофт. «Поц», — выругалось эхо. Леди стояла там же, откуда начала спуск. Вот насыпь. Вот два уродливых монумента слева. Стоило попробовать спуститься еще раз. Теперь девушку замутило сильнее. Она отвлеклась и снова оказалась в начале лестницы. Нет, это не просто игра ума. Лара находилась на поверхности какой-то аномалии, вроде доисторической ленды Мёбиуса. Лестница была замкнута в пространстве, можно было бродить по ней, пока не состаришься. Очень медленно Лара сделала шаг назад и вернулась обратно на желтую плиту. Рассуждать на тему, что это было, как-то не хотелось. Надо найти иной путь вниз. Всего в 2 метрах от нее, над обрывом, темнел уступ, достаточно широкий, чтобы утвердиться на нем, а потом с комфортом съехать на 5-й точке в нишу и оттуда наметить дальнейший путь. Размявшись, Лара разбежалась и прыгнула. В ту же секунду ее понесло куда-то вверх и вбок. Попытки сгруппироваться и хоть за что-то ухватиться тоже провалились. На безумной скорости в потоке ветра, запутавшись в собственной косе, Лара начала истерически орать. Она уже видела под или над собою пол из шлифованного черного обсидиана. Еще миг, и она брякнется лбом, и последнее, что услышат ее аристократические уши, млеющий от Моцарта и Вивальди. Это противный крякающий звук.